Глава 15. В сарае по-прежнему царила полутьма, и Егор на пороге прикрыл глаза, чтобы к ней привыкнуть. «Ты почему остановился?» — спросила Даша страшным шепотом. «Боишься?» Егор раздраженно дернул плечом. «Куда спешить-то?» «Как куда?» — возмутилась Даша. «А вдруг эти двое вернутся?» «Вряд ли они так быстро успеют», — возразил Егор. Даша тряхнула челкой и решительно двинулась вглубь сарая. «Значит, говоришь, в бочке?» Егор кивнул. «Давай я сам», — попросил он, — «а то мало ли что. Ты лучше в дверях постой, чтобы никто не зашел». «Да кто тут зайдет?» — не поняла Даша. «Бабушка к подруге ушла. Они до вечера болтать будут или в лото играть. Сегодня же праздник, работать нельзя». «Какой праздник?» — удивился Егор. «Воскресенье», — объяснила Даша. «Бабушка говорит, что по воскресеньям можно только самое необходимое делать, ну там еду готовить или козу доить, а все остальное и до понедельника подождет». «У вас коза есть?» «Была. Нюсей звали», — уточнила Даша. «Пришлось прошлой осенью продать. Бабушка тогда заболела и на зиму в город поехала. Знаешь, как ей Нюсю жалко было. Хорошо, хоть хозяйку подходящую нашли. Знакомую бабушкину из соседней деревни. Она на днях заходила, рассказывала, что Нюся то и дело убегает. Наверное, прежний дом ищет». «Ничего себе!» — восхитился Егор. «Я думал, такое только с собаками бывает или с кошками». «А Нюся вообще особенная», — улыбнулась Даша. Егор подумал, что сначала она торопила его, а теперь изо всех сил тянет время. Вон про козу какую-то рассказывает, про бабушку. Интересно, почему? Может быть, все-таки сама побаивается? Он тоже чувствовал себя не очень уверенно. Вдруг они обнаружат кинжал с окровавленным лезвием. Что тогда делать? «Везет мне сегодня на находке», — пробормотал Егор сквозь зубы, подошел к бочке и осторожно поднял крышку. Даша нервно хихикнула. Егор вынул верхнюю газету и бросил под ноги. «Ой!» — вскрикнула Даша, разглядев таинственную рукоятку. «Вытаскивай скорее!» Егор обхватил рукоятку и осторожно потянул вверх. Он сразу понял, что лезвие этого странного оружия очень длинное. Может быть, оно даже доходило до дна бочки. А еще Егор почувствовал, что поднимать его совсем не тяжело. «Круто!» — пробормотала Даша, не отрывая взгляда от того, что Егор медленно вытаскивал из бочки. «Это же настоящий меч!» Лезвие меча было широким, но, судя по виду, абсолютно тупым. В центре клинка ребята разглядели неясный узор, напоминающий то ли извивающихся змей, то ли длинные стебли водорослей. «Ничего себе!» — снова перешла на шепот Даша. «Сколько же ему лет?» «Не знаю», — выдохнул Егор и вынул клинок целиком. Он хотел положить его на пол осторожно, но не удержал, и меч с глухим ударом выпал из рук. От неожиданности Даша вздрогнула, но тут же пришла в себя и заворчала. «Ты что? Его же нельзя бросать! Вдруг сломается!» Егор покачал головой. «Не сломался». «Красивый», — заметила Даша и присела перед находкой на корточке. «Точно», — заявил Егор. «Но очень легкий. Даже странно». Даша медленно протянула руку и кончиками пальцев погладила рукоятку. «Какое чудо!» — повторяла она. «Это же настоящее чудо!» Егор тоже забыл обо всем на свете. Нечто похожее раньше он видел только в музеях, но там экспонаты стояли за стеклом, таинственные и недосягаемые. А здесь меч лежал рядом. К нему можно было прикоснуться, почувствовать его опасную тяжесть, изучить до мельчайших подробностей выпуклые узоры на рукоятке и на клинке. Егору захотелось вынести меч на улицу и рассмотреть при солнечном свете. Он уже протянул руки, чтобы осторожно ухватиться за рельефную рукоять, как вдруг снаружи донесся хриплый кашель. Даша вскочила и подлетела к двери сарая. Егор схватил меч и кое-как засунул его в бочку. Едва он успел опустить крышку, как на пороге появился ухмыляющийся Андрей. «Так», — зловеще протянул он, щурясь после яркого света. «Андрей, здравствуйте», — ринулась ему наперерез Даша. «Вы представляете, я сюда за лутросилом пришла, а тут вор?» «Чего?» — не понял Андрей. «Вор забрался», — крикнула Даша, указывая на Егора. До этих слов Егор прикидывал, как половчее броситься к дверям, чтобы оттолкнуть Андрея с дороги и улизнуть, и спасти Дашу. А услышав, что она говорит, Егор сначала оцепенел, а потом почувствовал полное безразличие ко всему, что происходит. Так легко и уверенно его еще никто никогда не предавал. «Димыч, это тебя», — растерянно позвала Лёлька. «Меня?» — удивился Димыч. — К твоему телефону? Лёлька кивнула и протянула ему мобильник. — Я слушаю, — по-взрослому заявил Димыч в трубку. — Вы друг Егора? — донесся до него звонкий девчачий голос. — С ним случилась беда. — Да, — ответил Димыч, разом охрипнув. — Вы кто? С детства слово «друг» он употреблял крайне редко. Приятелей было много, знакомых еще больше. А вот друзей... Иногда Димычу казалось, что настоящих друзей, которые, как в кино, не раздумывая, бросились бы ему на помощь, из-за которых он сам пошел бы в огонь и в воду, в реальной жизни просто не бывает. Но сейчас, когда незнакомая девчонка спросила, он ответил утвердительно. «А ведь и правда», — пронеслось в голове, — «я друг Егора, именно друг, и я обязан помочь ему во что бы то ни стало». Девчонка тоненько всхлипнула в трубку. «Он жив?» — похолодел Димыч, предчувствуя самое недоброе. «Жив», — ответила девчонка. «Но его заперли в сарае бандиты. Я не знаю, что они с ним сделают». Лёлька стояла рядом, прислушиваясь к каждому слову. Ее лицо стало белым, на лбу выступили капельки пота. Димычу показалось, что еще чуть-чуть, и она грохнется в обморок. «Лёля», — сказал он твердо, — «с Егором все будет хорошо. Я тебе обещаю». Лёлька молча кивнула и прижала к щекам ладони. «Что?» — прокричала девчонка в трубке. «Это я не тебе», — оборвал Димыч, сразу переходя на «ты». «Где он находится?» «Егор у нас, в деревне». «В какой деревне?» — начал звереть Димыч от ее тупости. «В Полянке. Я примерно знаю, где вы. Егор объяснил. Я до вас минут за 20 доеду. Только вы на шоссе выйдите, пожалуйста», — зачастила девчонка. «Погоди», — попросил Димыч, — «лучше мы к тебе приедем». «Так вам же не на чем», — возразила девчонка. «А у меня скутер». «На скутер втроем не сядешь», — резонно заметил Димыч. «А Лёльку я одну не оставлю. Мы найдем, на чем доехать. Где тебя в этой Полянке искать?» «Я вас у таблички буду ждать, на южном въезде». «А что, еще и северный есть?» — уточнил Димыч. «Ага», — снова всхлипнула девчонка. «Но он от вас дальше». «Понятно. Жди нас через полчаса», — велел Димыч и отсоединился. Лёлька по-прежнему стояла, прижимая ладони к лицу. «Почему она полицию не вызвала?» «Мало ли, может, просто дура. А может, бандиты, если полицию увидят?» Димыч посмотрел на Лёльку и осекся. «Короче, пошли, на месте разберемся». «А лодка?» — не кстати вспомнила Лёлька. «Не до лодки!» — отрезал Димыч. «Украдут, новую купим». Он подхватил Лёлькин рюкзак, повесил на плечо чехол с удочками и ловко полез по склону. «Не отставай!» Лёлька закусила губы и последовала за ним. На шоссе Димыч увидел приближающуюся машину и поднял руку. Та заскрежетала тормозами и остановилась. «Здравствуйте!» — наклонился Димыч к водительскому окну. «До Полянки подвезете за 200 рублей!» Водитель, пожилой дядька с длинными усами, молча кивнул. «Садись!» — Димыч открыл Лёльке заднюю дверь. Она неловко забралась на сиденье. Димыч передал ей рюкзак и чехол с удочками, а сам сел рядом с усатым. Когда машина тронулась, Димыч вытащил мобильник. «Алло, пап!» — сказал он, нажав какие-то кнопки. «Мы едем к Полянке. Автомобиль ВАЗ-2106, серебристый металлик. Номер О-997ТР. Регион 47. Скоро будем». «Ничего себе», — покачал головой усатый. «У меня папа строгий очень», — объяснил Димыч. «Полковник полиции все-таки». В зеркальце заднего обзора он заметил, как у Лёльки от удивления округлились глаза. «Ты тоже не промах», — заметил водитель. «Номера в момент срисовал». «Привычка», — пожал плечами Димыч. «Ай, правильно», — поддержал усатый. «Так и папке твоему спокойней, и вам безопасней. Я, например, не в обиде. Сам знаю, сколько мерзавцев на дорогах встречается. А вы все-таки детишки еще». «Угу», — согласно промычал Димыч. В другое время на детишек он бы обиделся, но сейчас ему было не до того. «Вы у таблички остановите, пожалуйста», — попросил Димыч. «Нас там встречают». Усатый кивнул. «У таблички так у таблички. И знаешь что? Денег не надо, я с детей не беру. У меня у самого пацан, вроде тебя».